Далее сидела рядом с Кагстоном в глубоком кресле тесного заднего отсека, найденного Карго-5, и старалась не заснуть, глядя сквозь поцарапанные стекла на разворачивающиеся пыльные просторы плато Сирия. Местность была неровной, но Ромью-31 мастерски вел грузовик по скалистой равнине. По другую сторону от Кагстона, прижимая к груди сломанную руку, примостилась Северина. Азуша занял место в кабине рядом с водителем. После ухода машины Каба, протектор торопливо выбрался из-под обломков, выдернул из плеча застрявший металлический прут и быстро вытащил остальных. Ромью-31 с привычной практичностью оценил полученные друзьями повреждения и заставил спрятаться в незаметном техническом тоннеле. Пока Ромью-31 и Зуши обследовали задние грузовые отсеки Маглева в поисках полезных предметов, Северина, не отрываясь, смотрела на Далию с выражением благоговейного восхищения и, как та потом поняла, некоторого испуга. «Как ты это сделала?» – спросила Северина. «Как заставила машину уйти? Я думала, мы все здесь погибнем». «Так и должно было быть», – согласился Кагстон. «Может, она нас пропустила из-за каких-то помех? Мне это непонятно». Северина покачала головой и тотчас прикусила губу из-за вспышки боли в сломанной руке. «Нет, я знаю, что это сделала Далия. Как тебе это удалось?» «Я и сама толком не поняла», — сказала Далия, прислонившись к холодной каменной стене тоннеля. «Так получилось, что я увидела все устройство ее разума и поняла, как он работает. Я поняла, что сделал с машиной Хром, а потом в некотором роде ослепила ее, чтобы машина нас не увидела». «Хром?» — удивилась Северина. «Лука Хром? Это он построил думающую машину?» «Да», — подтвердила Далия. «Его имя постоянно присутствовало в ее мыслях. Но зачем адепту Хрому понадобилось нас убивать?» «Не нас», — уточнил Кагстон, — «Далию». Северина посмотрела на Далию с таким выражением, словно это она лично сломала ей руку. «Далия, что ты от нас скрываешь? Почему Лука Хром решил убить тебя?» Далия и сама не знала, как убедить Северину в том, что она и сама лишь смутно представляет причины нападения. Она пожала плечами. «Я могу только догадываться, но мне кажется, что это все каким-то образом связано с чтецом Акаши. Кое-кто не хочет, чтобы он был построен. Я даже подозреваю, что эти люди боятся, что мы все узнаем. Подумай сама, что если каждый может узнать все, что будет с хранителями знаний? Знание – это власть, верно? Что же произойдет, если они станут доступны каждому? Те, кто его хранят, утратят свою власть», – сказал Кагстон. «Это точно», – кивнула Далия. «И сейчас я больше, чем когда-либо уверена, что существо в недрах лабиринта ночи и есть ключ к созданию чтеца Акаши. Кто-то боится могущества, которое откроется после создания чтеца Акаши, и изо всех сил старается этого не допустить. И как же это связано с происходящими на Марсе несчастьями?» «Я не знаю», — ответила Далия. «Правда не знаю. И боюсь, одним нам не разобраться». В этот момент вернулся Ромью-31 из Уши, нагруженные всевозможными полезными припасами, которые остались невостребованными в краю кратера и Красном ущелье. Здесь были и медицинские пакеты, и сухие рационы, и регенераторы воды, и дыхательные аппараты. В первую очередь пошли в ход медицинские пакеты. Все раны были тщательно продезинфицированы и перебинтованы. Но самой удачной находкой оказался перевернутый вездеход Карго-5, ненадежный и капризный грузовик, довольно распространенный в приграничных областях и не слишком богатых кузницах, но с его помощью у них был шанс остаться в живых. Зуши и Ромью-31 без колебаний принялись за ремонт поврежденной гусеницы, а Кагстон снял панель управления и при помощи Далии занялся ее починкой, пытаясь на скорую руку привести устройство в рабочее состояние. Вскоре Ромью-31, ворча от напряжения, приподнял грузовик, пользуясь металлической балкой Маглева в качестве рычага, а остальные закрепили исправленную гусеницу. А затем, ко всеобщей радости, Зуши удалось запустить силовую установку, и двигатель воинственно заурчал. Все найденные припасы были уложены в задний отсек, и грузовик, управляемый протектором, выбрался из темноты тоннеля на свет только что наступившего утра. Вид небесной шири доставил Далее непередаваемую радость, даже несмотря на то, что кроваво-красный рассвет и далекие отблески пожаров сулили еще большее несчастье. Пока Ромью-31 гнал грузовик вниз по неровному склону плато Сирия, Далия и ее друзья получили возможность впервые взглянуть на кузнечный комплекс Мондус Гамма. Огромное производство простиралось к югу и востоку от них. Заводы ульи с дымящими и искрящими трубами, необъятные ангары оружейных складов и пылающие литейные цехи, наполняя воздух непрерывным грохотом и гулом, продолжали выпускать продукцию. Это была одна из крупнейших кузниц Марса, и ее противоположный край скрывался за горизонтом. Плотная черная пелена смога нависла над производством и жилыми поселками, словно загораживая их от любопытных взглядов. Далее рассматривала комплекс с особым интересом. Это были владения Луки Хрома, создателя машины, которая чуть не убила их. Но несмотря ни на что, девушку наполняла энергия. Было ли это последствием недавней встречи со смертью, или оживление вызвали иные причины, далее не знала. Она радовалась тому, что все еще жива, что все ее способности остались при ней, и ощущение грядущих открытий становилось все сильнее. Похожее настроение, казалось, овладело ее друзьями, и следующие несколько часов они наслаждались быстрой ездой по наклонному плато. Немного приободрилась даже Северина, хотя, несмотря на все старания Ромю-31, она продолжала испытывать сильную боль. Внутри грузовика царили прохлада и сырость, но это было лучше, чем нестерпимая жара и пыль снаружи. Вдали от пустыни воздух уже не был таким ядовитым, но и назвать его приятным язык не поворачивался. Часы, проведенные в дороге, быстро складывались в дни. Облака пыли постоянно сопровождали грузовик, и по мере приближения к цели оптимизм далее заметно усиливался. Большую часть времени они проводили в молчании, хотя время от времени кто-то показывал на интересное сооружение или необычный пейзаж, и все оживленно обсуждали объект, пока он не скрывался за пеленой пыли. Ромео-31 тоже поглядывал на стоящую вдали кузницу, но дорога становилась все более неровной, и далее ощущала растущее беспокойство протектора. В конце концов, Ромео-31 остановил машину у глубокой темной расщелины, круто уходившей вниз между двумя отвесными скалами. «Это западный вход в лабиринт ночи», — объявил он. «Ну вот мы и добрались», — воскликнула Северина. «Что дальше?» Далее осмотрела напряженные лица друзей. Они проделали огромный путь, сопровождая ее, но мрачная темнота лабиринта ночи вселила страх и сомнения в их сердца, и далее не могла не видеть этого. «Едем дальше, что же еще остается делать?» – спросил Какстон. «Мы прошли весь этот путь не для того, чтобы поворачивать назад. Верно, далее?» «Верно», – ответила она, испытывая горячую благодарность за поддержку. «Меня это устраивает», — сказал Зуши. «Если не войти внутрь, поездка окажется бессмысленной». Северина молча кивнула, и Ромю тронул машину, направляя ее в наклонный тоннель, ведущий в систему каньонов. Дорога быстро шла вниз, и вскоре марсианские недра поглотили их полностью. Дневной свет остался позади, и ехать пришлось в полумраке, нарушаемом редкими рассеянными пятнами света, пробивавшегося с поверхности через трещины в скалах. Над ними громоздились многослойные каменные пласты, и далее вдруг показалось, что через зияющую, незаживающую рану они спускаются все ниже и ниже, к самому сердцу планеты.